Шрила Рагунатха Даса Госвами, Шри Мана Шикша, проповедь уму. О, мое непостижимое внутреннее Я! Мой дорогой брат, ум! Я смиренно простираюсь перед тобой в поклоне. Обняв твои стопы, я умоляю тебя, пожалуйста, отбрось всю гордыню и полностью вручи себя Шри Гуру, духовной обители, в Раджа-дхаме, обитателям в Раджа, всем вайшнавам, преданным Господа, сатвика-брахманам, святому имени Верховного Господа и вечно цветущей и юной божественной чете Шри Шри Радхе и Кришне, и так поскорее обрети возвышенную привязанность к ним. О мой дорогой ум, пожалуйста, не совершай религиозной деятельности, предписанной в Ведах, и не твори греховных поступков, также описанных в шастрах. Высшее заключение всех вед состоит в том, что божественная чета Шри Шри Радха и Кришна являются высшими объектами поклонения, а любовное служение им – это самое приятное из всех ощущений. Поэтому, о ум, погрузись целиком в служение им с любовью и преданностью. Всегда медитируй на Господа Шри Чайтанью Махапрабху, сына матери Сачи, понимая, что Он абсолютно не отличен от Шри Кришны, сына Махараджи Нанды. О ум, медитируй также на Шри Гуру, который является самым дорогим преданным Господа Мукунды, Кришны. Мой дорогой ум, если ты хочешь жить во Враджа-дхаме и выполнять преданное служение на уровне рагатми кабхакти, а также, если ты стремишься к прямому служению Шри Шри Радхе и Кришне, тогда старайся памятовать о лотосных стопах Шри Сварупы Дамодары, Шри Лырупы Госвами, Шри Санатаны Госвами и всех других спутников Шри Чайтани, которые являются преемниками Его милости. Служи их лотосным стопам, рождение за рождением. Мой дорогой ум, ты должен полностью оставить все пустые мирские разговоры, которые подобны проститутке, ворующие весь твой разум и решительность. Желание освобождения — это тоже зло, ибо оно подобно дикому тигру, пожирающему само твое существование. Теперь я прошу тебя оставить привязанность даже к Господу Нараяне, супругу матери Лакшми, богине удачи, дающему великое благо, жизнь на Вайкунхе. Я просто и смиренно прошу, чтобы ты жил во Врадже и поклонялся Шри Радхе и Шри Кришне, ибо они благословляют своих преданных, занимая их служение себе. Мой дорогой ум, в этой материальной жизни тебя атакует вожделение, которое подобно банде разбойников, подстерегающей невинных паломников. Это вожделение душит тебя крепкими путами в форме страданий, боли и безотрадных усилий. В таком состоянии ты должен жалобно плакать и взывать к милости чистых преданных Шри Кришны, убившего демона Бакасуру. Они без сомнения защитят тебя от этого врага. Мой дорогой ум, ты встал на путь самоосознания, но по глупости считаешь себя уже очищенным, купаясь в пруду самых отвратительных качеств, таких как ложь и поиски недостатков у других. Эти качества можно сравнить с нечистой ослиной мочой. Фактически, ты совершаешь самосожжение и тащишь такую ничтожную душу, как я, в бушующее пламя. Прекрати это самоубийство. Погрузись в бессмертный океан утонченного нектара, который ожидает тебя в преданном любовном служении у лотосных стоп Шри Шри Радхи и Кришны. Оживи самую мою сущность и так принеси нам обоим бесконечное счастье. Мой дорогой брат ум, презренное желание материального почета и уважения подобно бесстыдной и низкорожденной проститутке, питающейся собачьим мясом. И все же, она вызывающе танцует в моем сердце. Как же тогда изначальная любовь и чистая преданность Шри Кришне найдет себе место в моем сердце? Тебе нужно просто служить чистым преданным Господа, которые являются Его близкими спутниками и надежными помощниками. Только они могут выгнать эту проститутку и возвести на троне моего сердца чистую любовь к Богу. О ум, пожалуйста, поселись во Врадже и усердно поклоняйся Господу Кришне, который поднял холм Говардхан. Горячо молись Ему с полным смирением, чтобы удовлетворить Его. Несомненно, Он прольет свою беспричинную милость на такую жалкую и лживую душу, как я, и очистит мое сердце от всей склонности к обману и притворству. Конечно же, Он благословит меня чудесным нектаром премы, духовной любви к Богу, и вдохновит меня заняться служением лотосным стопам Шримати Радхарани. Мой дорогой ум, всегда оставайся погруженным в Господа Кришну, сияющую луну Вриндавана, ибо Он возлюбленный моей почитаемой госпожи Шримати Радхарани, царицы Враджи. Дорогой ум, думай о Шримати Лалите Деви, ибо она несравненная гопи и ближайшая подруга моей госпожи, царицы Враджи. Мой дорогой ум, размышляй о Шримати Вишакхи Деви, ибо она мой Шикшагуру. Погрузись в Радхакунду, любимый пруд Радхики. Медитируй на холм Шри Говардхан, ибо все они усиливают мое любовное влечение к божественной чете и их возвышенным играм. Мой дорогой ум, просто поклоняйся Шримати Радхарани, ибо она затмила собой Рати, супругу Купидона, Гаури, супругу Шивы, и Лилу, вечную энергию Господа Нараяны, со всей ее неописуемой красотой. Счастливая судьба Шримати Радхарани сделала ее более сияющей, чем Индрани, жену царя Индры, Лакшми, вечную супругу Господа Нараяны, и даже более сияющей, чем Сатьябхаму, царицу Двараки и жену Кришны. Она наложила заклятие на Господа Кришну и полностью покорила его. Так она устранила всех других соперниц, включая Чандравали, не давая им возможности даже приблизиться к нему. Она – самая возлюбленная из всех подруг Господа. Дорогой ум, чтобы получить интимное служение Шримати Радхарани и Гиридхари Кришне, которые опьянены друг другом и крепко связаны любовными играми, а также, чтобы получить сокровенное служение их близким и вечным спутникам, просто прими убежище у Шрилы Рупы Госвами и следуй его наставлениям. Наслаждайся 5 видами нектарного служения Господу Кришне в соответствии с принятым стандартом, а именно поклонением, прославлением, медитацией, слушанием и принесением поклонов арчана, киртана, тьяна, шравана и пранама, и одновременно с этим служи холму Говардхану. Любой, кто принял убежище у Шрилы Рупы Госвами и его прямых последователей, кто живет в Гокуле, в Радже, и с полным пониманием воспевает эти 11 стихов, дающих наставление уму, несомненно обретет бесценный бриллиант преданного служения Шри Радхе и Шри Кришне.